За это нет прощения, дополняли другие. У Рутенберга не хватило сил присутствовать при расправе. Он ушел из комнаты и почти истерически рыдал, ведь друг он мне когда-то был. Боже мой, какой ужас! Тем временем на шею Гапона накинули петлю и прицепили к железному крюку, вбитому над вешалкой. Через несколько секунд все было кончено. Это произошло 10 апреля 1906 года, около 7 часов вечера. Все молча покинули дачу, заперев ее на замок. В Финляндии, куда Рутенберг уехал немедленно после этих событий, его ждало совсем неожиданное известие. Азеф отрекся от всего. И от того, что он дал разрешение на убийство одного Гапона. И от того, что он своевременно был предупрежден о последней развязке. С полной категоричностью он заявлял, что никогда согласия на отступление от первоначального решения Центрального комитета он не давал. И готов был считать личным оскорблением, если кто-нибудь позволял высказать хоть тень колебания в вопросе о том, кому нужно верить, ему, Азефу или Рутенбергу. В довершение ко всему последний оказывался в положении не только человека, нарушившего партийную дисциплину, но и клеветника на одного из наиболее уважаемых членов Центрального комитета. От убийства Гапона партия отрекалась. Оно было объявлено личным делом Рутенберга. В реакционной печати стали появляться двусмысленные намеки на то, что он состоял в сношениях с руководителями политической полиции, и что Гапона он убил не то как конкурента, не то из боязни его разоблачений. Легко понять, что пережил в это время Рутенберг. Он был сломлен и ушел из революционного движения. Глава 11. Примирение Азефа с департаментом полиции. В настоящее время, оглядываясь на прошлое, трудно даже понять, как могли руководители Центрального комитета и боевой организации, люди, казалось, обладавшие достаточным опытом в подобного рода делах, допустить те элементарно грубые ошибки, которые были допущены ими при разработке плана двойной игры Рутенберга с Гапоном Рачковским. В террористических предприятиях шансы успеха стоят в прямой зависимости от степени неожиданности наносимого удара. А между тем, ведя через Рутенберга свою игру с Рачковским, руководители боевой организации осведомили полицию не только о том, что покушение готовится на Дурнову, но и о том, что наблюдение за намеченной жертвой производится террористами, переодетыми извозчиками. Псевдопокушение на Дурнову, устроенное специально для того, чтобы выдать его Рачковскому, было точной копией того покушения, которое одновременно и параллельно готовилось против того же Дурнову с самыми серьезными намерениями. Конечно, ни сам Рутенберг, ни непосредственные его помощники не имели никакой связи с террористами, готовившими действительное покушение. И потому полиция, следя за Рутенбергом, не имела никакой возможности добраться до боевой организации.